Глава 9. Подъехав к больнице со стороны черного хода, я остановилась под развесистыми старыми кленами и стала придумывать, как попасть внутрь, в палату Конюкова. У двери палаты охрана, а я в таком виде, что фиг замаскируешься. Взгляд упал на водосток. Руки успели отдохнуть, да и только второй этаж. Решившись, я прислонила велосипед к дереву и набрала номер сотового клиента. «Слушаю, в чем дело?» – раздался в трубке настороженный голос Конюкова. На заднем плане приглушенно кричала Анжела. «Ты не можешь так поступить. Я в тебя всю душу вложила. Если ты так поступишь, то я подаю на развод». «Андрей Кондратьевич, вы не могли бы через 5 минут открыть окно в палате?» попросила я, добавив. «Можете не бояться, опасность устранена, все подробности при встрече». «Зачем открывать окно?» – смутился он и, обращаясь к супруге, рявкнул. «Я разговариваю по телефону, ты не можешь скандалить потише». «Сделайте, что я прошу, и не задавайте вопросов». Сухо бросила я, отключила сотовый и шагнула к водостоку. В траве рядом с водостоком валялся пакет, а в нем несколько пустых бутылок из-под водки. Одну я сунула в карман, повесила на одно плечо свою сумочку, на другое киллерский портфель и полезла по водостоку вверх. На втором этаже ступила на декоративный ступенчатый поясок, охватывающий здание, и прошла по нему до угла. Окна в палатах из-за темени на улице были закрыты, а больные занимались своими делами, не испытывая желания посмотреть на улицу. Тропический ливень с градом сменился обычным скучным дождем. Чего там смотреть? Чуть просветлевшее серое небо затянуто серыми облаками. Мокрые деревья, с которых градины ободрали листву, а потоки воды поломали ветки. В общем, не на чем взгляд остановить. Замерев на углу, я осмотрела площадку перед больницей. Никого. Деревья скрывали машину наблюдения. Следовательно, и меня тоже. Я быстро обогнула угол, прижимаясь к холодным кирпичам. Затем, встав на поясок фронтальной стены, пошла по нему, придерживаясь за электрический кабель, брошенный со столба на угол и укрепленный на кирпичах с помощью металлических кронштейнов. В трех палатах, мимо которых я проходила, были занавешены окна. Дальше следовала пустая операционная, потом пустая же одноместная палата и, наконец, палата моего клиента. Окна оставались закрытыми. Моим глазам открылись ступени лестницы перед центральным входом. Оперативники, что должны были дежурить в машине, стояли под козырьком и курили. Одного взгляда вверх им было достаточно, чтобы увидеть меня. Земляной просто взбесится, узнав, что я покинула больницу. Стучать в окно я не посмела, но в следующую секунду оно само открылось, и я буквально ввалилась в него, рухнув на пол. «Что с вами произошло?» – изумился Конюков, таращась на меня, как на восьмое чудо света. Анжела, приводившая в порядок свой макияж у зеркала, обернулась и тоже уставилась на меня расширенными глазами. «Вы что, дрались?» – было заметно, что она плакала. «Да, дралась, и не стыжусь этого», – буркнула я, поднимаясь. Меня очень интересовало, чем Конюков довел свою идеальную жену до слез. Однако вместо вопросов я ринулась к спавшей в кресле медсестре. Она вот-вот проснется. К этому надо подготовиться. Пока вы, Евгения Максимовна, изволили где-то драться, Тыртышная погибла в подъезде собственного дома. Заметно волнуясь, сказал клиент. «Что значит погибла? Когда?» Я запихивала в карман медсестры пустую водочную бутылку. Новость сразила меня наповал. Если она погибла, пока шли разборки с затейником, следовательно, я не за тем наемным убийцей гонялась. И есть еще один, ответственный за все преступления. «Погибло, значит, погибло», — со скорбным видом протянул Конюков. «После вашего ухода я позвонил ей на домашний. Молчание. Ни сотовый, ни рабочий тоже не отвечал. А трубку вместо Веры Давыдовны снял следователь и рассказал о несчастном случае. Проводка вроде бы в лифте замкнула. Начался пожар, и все. Ах, вот куда вызвали Земляного, поняла я. Все укладывается в схему действий убийцы. Как же оперативники так оплошали? Что, думаете, это убийство? Так и осел на постель Конюков. А следователь сказал... Мало ли, что он сказал, отмахнулась я. Работники одного банка мрут, как мухи. Какие к черту могут быть несчастные случаи? Я не верю в совпадение. Видишь, закричал он жене потрясенно, а ты мне тут. Анжела подбежала к Конюкову, бросилась перед ним на колени и, схватив за руки, страстно заговорила, глядя в глаза. Андрюша, не слушай ее, она ничего не знает. Такой шанс выпадает только раз. Подумай, подумай перед тем, как решать. Ты что, хочешь всю жизнь просидеть на задворках? Да что ты несешь? Возмутился он, вырывая руки. Меня убьют. Какой нахрен шанс? Холмик на кладбище. Это что, по-твоему, шанс? Пусти. Анжела не отпускала. Она с отчаянием хваталась за руки мужа. Потом вдруг глянула на меня и, ткнув пальцем, закричала. Она же телохранитель, самый лучший. Ты ее сам нанял, она тебя защитит, нечего бояться. Я хотела вмешаться и сказать, что защищать никого не требуется, так как киллер мертв, а перед смертью он вдобавок устранил и заказчицу, Тыртышную. Однако мне не дали раскрыть рта. «Все, я решил. Отвали от меня со своими бредовыми фантазиями!» – заорал Конюков, как резанный на жену. Та отшатнулась с помертвевшим лицом, вскочила и заорала в ответ. «Отлично, домой можешь не приходить. Я не хочу видеть твою морду!» Поджав губы, Анжела кинулась к двери. На глазах блестели слезы. «Это моя квартира!» – прокричал ей вслед Конюков. Дверь в палату оглушительно захлопнулась, и он добавил тише, уже сам себе. Совсем сдурела баба. Закрывшись в ванной комнате, я быстро приняла душ, переоделась. Потом, схватив из холодильника бутерброд с ветчиной, занялась портфелем убийцы. Вскрыла ножом кодовые замки, вывалила содержимое на стол, а затем проверила подкладку портфеля. За подкладкой обнаружилась многослойная кевларовая ткань. Я прикинула, 6-й уровень защиты или больше. Неудивительно, что он им прикрывался. Пули от моей гюрзы не смогли пробить даже одну стенку. Две же не пробила бы и автоматная очередь из вихря. Больше в подкладке я ничего не обнаружила. Содержимое портфеля выглядело вполне невинно для людей, незнакомых с взрывотехникой и минно-подрывным делом. Пара пакетов аммиачной селитры, бутылка кислоты, сера, фосфор, коробка с кучей деталей от электронных схем, припой. Собирался, наверное, устроить Белазу похороны с фейерверком. Все это меня мало интересовало, а вот сотовый затейника, напротив, очень. Выхватив его из кучи, я сразу проверила телефонный справочник. Справочник был девственно чист. Что ж, бывает. У человека просто очень хорошая память была. Все номера немедленно удалялись из памяти. Ну, это еще не конец света. С сотовым я подсела к своему ноутбуку. Ко мне с виноватым видом подошел Конюков и стал оправдываться за скандал с женой. Анжела не права. Толкает меня на верную смерть. Я про должность председателя правления. Ее только деньги интересуют. Говорит, что это ради меня. Как же, изображает из себя жертву. Все мне отдала, измучилась вся бедная. А я ее что, заставлял? Говорил 100 раз. Давай наймем домработницу. Зачем самой готовить и всем заниматься? Пошла бы на какую-то работу для развлечения. Ну, чтобы там язык почесать с подружками, без сильных заморочек. Нет же, теперь я виноват. Должен идти и подставляться под пули. Слушая его зудение вполуха, я буркнула. Да ладно вам, теперь не должно быть никаких пуль. Наемник мертв. Миритесь с женой и соглашайтесь. А вы точно уверены? Подозрительно спросил Конюков. Вы его сами, что ли, того? Нет, я хотела захватить его живым. Придурок сам с крыши сорвался из-за дождя. Вздохнула я и, откусив кусок бутерброда, энергично заработала челюстями. Тогда отлично, обрадовался он. Если предложат должность, то сразу соглашусь. Правление поддержит мою кандидатуру. Что, жена Портняжного? Раз. Жестков из Бригантины? Два. Лунин из Карасевского филиала? Конечно, против. Но если сам Портняжный согласится, то проблем не будет. Анжела умрет от счастья, когда узнает. Он болтал, а я, знай, занималась своим делом. Соединение с юзером восстановилось. Поздоровавшись, я попросила его быстренько пробить номер телефона, выяснить, откуда был последний звонок, из какого района и все прочее. «Охотник, и где таких быстрых берут?» «Все-то у тебя быстренько», — написал мне в ответ юзер. «Ладно, принимай, что просила, по киллерскому буку. Остальное буду смотреть. И принимай уже меня штатным сотрудником». «Посмотрим», — уклончиво ответила я. «До скорого». Ожидая обещанных юзером файлов, я налила себе чаю, взяла еще один бутерброд, но на этот раз с сыром. Конюков, вдохновленный моим примером, тоже полез в холодильник. До меня донесся его голос, приглушенный дверкой. «Значит, Евгения Максимовна, настало время нам прощаться. Давайте так. Проводите меня сегодня до дома, а завтра рассчитаемся. Как пожелаете, пожала я плечами. Однако, Андрей Кондратьевич, на мой взгляд, лучше мне побыть при вас еще пару деньков, чтобы окончательно выяснить все вопросы. Кое-что в деле меня немного настораживает». «Не хотите терять работу?» – понимающе протянул Конюков, прищурившись. «Я бы нанял вас на постоянную. Но, боюсь, это окажется мне непосредством. Вы мне и так закатали столько, что впору кредит брать». Я собиралась возразить, но в этот момент в дверь постучались. Визитеров было двое. До боли знакомый следователь Вячеслав Юрьевич Земляной, а с ним заведующий отделением. Высокий здоровый мужик с пышными усами и громобойным голосом. Очутившись в палате, они оба уставились на медсестру в кресле. «Что с ней?» – коротко спросил Земляной. Взглянул на меня, и взгляд его тут же стал подозрительным. «Я в ванной поскользнулась», – ответила я, объясняя свои синяки на лице. «А она? Не знаю». Умаялась за день, наверное. Вошла, присела в кресло и отключилась. Медсестра в больнице работает на износ. «Нам с Андреем Кондратьевичем». Совестно было будить ее. Конюков, стоявший рядом, с готовностью кивнул. «Умаялась, как же! Ее сегодня целый день по отделению искали!» Мрачно заворчал заведующий с багровым от стыда лицом и, испугав нас всех, внезапно истошно заорал. «Елена Викторовна, подъем! Етит твою мать!» Медсестра, до этого уже находившаяся на грани пробуждения, дико вылупила глаза, как выброшенная на берег рыба, а, сообразив, кто перед ней, вскочила по стойке смирно. «Что ты себе позволяешь, Лена? Совсем в голове ничего нет», — продолжал распекать подчиненную заведующий. «Устроила тут себе тихий час. Может, тебе еще подушку с одеялкой принести?» Медсестра не знала, что и ответить, бессмысленно разевала рот. Что-то пробовала мычать, озиралась и в самый критический момент не кстати вытащила из кармана водочную бутылку. «Теперь мне все ясно», – страшным голосом просипел заведующий. «Не ясно только, что с вами делать». «Я не помню, откуда это у меня взялось», – воскликнула медсестра со слезами в голосе и поморщилась, хватаясь за голову. Это уже последняя стадия. Шипя, точно гусак, констатировал взбешенный заведующий, грубо схватил медсестру и выволок за дверь. Следователь посмотрел на меня со снисходительной улыбкой, покачал головой и произнес: «Я даже не буду допытываться, что тут у вас происходит и чем вы занимались. Пусть сие останется на вашей совести. Только сомневаюсь, что она у вас есть». «Эх!» – он беспечно махнул рукой и улыбнулся шире. «Хорошие новости. Хотите услышать?» «От хороших новостей ни я, ни Конюков не отказались. У меня имелись соображения, и я их высказала, предположив». «Что, Вячеслав Юрьевич, раскрыли, наконец, это дело?» «Верно подмечено». Земляной со счастливым видом плюхнулся в кресло, попросил угостить его чаем и принялся рассказывать историю своего блистательно проведенного расследования. Началось все со звонка сегодня днем, когда ему сообщили о смерти Тыртышной. Выезжая на место преступления, он мысленно прощался со своим уютным кабинетом в управлении. В душе теплилась надежда, что причиной смерти женщины все же был несчастный случай. Однако, осмотрев место гибели женщины, поговорив с экспертами и оперативниками, сопровождавшими Тыртышную, Земляной понял – надеяться не на что. В произошедшем явно просматривались признаки умышленного убийства, и ничего тут не попишешь. А дело было так. Перед тем, как Тыртышная отправлялась на работу в банк, оперативники, наблюдавшие за домом, проверяли подъезд сверху донизу. Затем один из них оставался на лестничной площадке этажом выше, другой стоял у входа, отслеживая входящих в подъезд. Все сделали в лучшем виде. Тыртышная вышла из квартиры, села в лифт. Внизу ее поджидала машина с шофером и оперативник. Только до первого этажа лифт не доехал. Застрял между первым и вторым. Тыртышная начала вопить. Оперативники бросились к лифту, попытались отжать двери. В этот момент, по их словам, что-то хлопнуло и повалил дым. Появились проблески пламени, и лифт поехал вверх. Они кинулись по лестнице, кричали, чтобы женщина нажала на стоп, но из лифта не доносилось ни звука, и только весь подъезд стал наполняться едким дымом от горящей пластмассы. Доехав до верхнего этажа, лифт пошел вниз. Один из оперативников бросился к лифтеру, второй за огнетушителем к машине. Запросили по рации помощь. Шофер вызвал пожарных. Лифт гонял вверх-вниз до тех пор, пока не отключили электропитание на щитке в лифтерской. Рядом дымился замкнувший щит с аппаратурой управления. Там же нашли и лифтершу, спавшую беспробудным сном под действием какого-то наркотика. Ее вытащили и отвезли в больницу. Пожар в лифте затушили практически самостоятельно, до приезда пожарных. Гореть там было особенно нечему. Приехавшие пожарные вскрыли двери. Помощь пришла к Тыртышной слишком поздно. Когда ее достали, женщина уже не подавала признаков жизни. Чуть позднее судмедэксперты сказали, что от испуга не выдержало сердце. В легких не было дыма, а это значит, что умерла пострадавшая почти мгновенно. Анализ развития пожара в кабине лифта показал, в нее извне были привнесены горючие материалы, предположительно какой-то летучий эфирный спирт, очевидно, через отверстие в крыше кабины. В общем, зажигательную бомбу неизвестной конструкции убийца установил там задолго до преступления. Привел в действие дистанционно и замкнул лифтерскую схему, чтобы лифт не останавливался. На месте придумать такое невозможно. Преступник долго готовился, и под тяжестью доказательств Земляному пришлось признать, что данное преступление не вандализм, не случайность, а заказное убийство. Вместе со следователем из прокуратуры и вызванным сыном Тыртышной вскрыли ее квартиру. Там следователей ждал настоящий подарок – письмо Тыртышной, в котором она признается в организованном и осуществленном вместе с Хикматовым ограблении сына Портняжного. Погибшая писала, что если она вдруг внезапно умрет насильственной смертью, то виноват в этом будет ее подельник. Так и вышло. «Теперь-то Хикматов у меня не отвертится», – радостно потер руки земляной, закончив рассказ. «Доказательств целый вагон. Признание Тыртышной, снайперская винтовка, нож и пузырек с сульфатом кадмия из его подвала. Жаль, что не удалось взять наемного убийцу. Пока возились, да соображали, что к чему, он преспокойно ушел. Район оцепили поздно, ведь похоже было на несчастный случай. Ничего, Тимур, как сказали, пришел в себя. Он все и расскажет, где убийца, кто он такой. Спасибо той неизвестной бомжихе за пожар. Если бы не она, не знаю, что бы я и делал. Он хитро посмотрел на меня. В записке, значит, ничего не говорилось об убийстве Мясницкого и покушениях? Спросила я настороженно. А что она напишет, если ничего не знала? Пожал плечами земляной. По убийствам это Хикматов, заметал следы. Яд Хикматов никак не мог подбросить в кофе Портняжному. Это в состоянии был сделать лишь человек, работающий в центральном офисе банка, напомнила я. Послушайте, Евгения Максимовна, не омрачайте мой праздник своими беспочвенными предположениями, поморщился следователь. По его лицу промелькнула тень беспокойства, а улыбка погасла. «Как подбросили яд?» – повторил он вдруг с видимым облегчением и снова заулыбался. «Вот мы у Хикматова и спросим, как он это сделал. Чего сейчас голову ломать?» «Ладно, заехал просто успокоить вас, Андрей Кондратьевич. Езжайте домой со спокойной душой, а мне опять на труп. Какого-то мужика расстреляли и сбросили с крыши в самый ливень. Наши уже там». Говорил это земляной с таким благодушным видом, что было видно, ничто не сможет испортить ему настроение. Напивая себе что-то под нос, он попрощался с нами и вышел, а ему на смену явился завотделением. Улыбаясь в пышные усы, он лично осмотрел Конюкова, извинился за задержку с выпиской, объясняя ее катастрофическими погодными условиями. Затопило подвал, амбулаторные кабинеты на первом этаже и склад медикаментов. Весь медицинский персонал мужского пола занимался спасением лекарств. Состояние здоровья Конюкова удовлетворило врача. Моему клиенту было велено собирать вещички и на выход под наблюдение участкового. «А вот что у меня немного болит, и когда наклоняешься сильнее?» – с беспокойством спросил Конюков, показывая, как он имеет обыкновение наклоняться. «У, да что вы хотите, чтоб так быстро и без следа?» – воскликнул заведующий. «Нет, так не получится. Опять же, на погоду реакция. Ныть будет долго». «Ну, вы меня успокоили», – буркнул Конюков, запахнув халат. Я наблюдала за ними из-за экрана ноутбука, попутно просматривая информацию, присланную юзером. Оказалось, киллер со своего встроенного модема лазил много куда, связывался со многими. В базах данных силовых структур имелись три фамилии, с которыми он наиболее часто перебрасывался сообщениями, а один из них вовсе раньше терся у вишневских бандитов, некто Константин Юрьевич Тычков по кличке Кью. Он занимался вымогательством, торговлей оружием, наркотиками, поддельными документами, всем понемножку. Его я запомнила, выделив в отдельный файл. Между тем пришло новое сообщение от юзера. Он пробил телефон наемного убийцы. В последнее время киллеру достаточно часто названивала студентка местного техникума. И звонила она последний раз из района, где проживал Тычков. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения, я позвонила студентке на домашней. Трубку взяла ее мать. «А Светы нет дома. Может, ей что-нибудь передать?» – поинтересовалась она. «Передайте ей 5000 рублей. Она выиграла их по розыгрышу телефонных номеров абонентов у оператора сотовой связи», – сказала я, веселясь. Она выиграла в какой-то лотерее, не поняла шутки женщина. Как я ей их передам? Это не лотерея, пустилась я в объяснение. Оператор сотовой связи, к которому ваша дочь подключила свой телефон, провел розыгрыш по номерам телефонов всех абонентов. Объяснять ей пришлось еще 3 раза. Собиравший вещи Конюков, оказавшись рядом, поинтересовался, чем это я занимаюсь. Прикрывая микрофон сотового ладонью, я свирепо отмахнулась от него и вновь заговорила в трубку нежным голоском. «Наконец-то поняли. Отлично. Чтобы забрать приз, вам надо прийти на телефонную станцию, имея при себе сотовый с выигравшим номером». Я продиктовала ей номер, по которому звонили на трубу киллеру. Женщина помолчала, а потом спросила, «А обязательно с телефоном-то приходить?» «Конечно», — ответила я, — «вдруг вы его потеряли? Тогда приз не дается». «Она не потеряла, у нее украли в ночном клубе», — печально ответила женщина. «Заявление в милицию писали?» «Нет, а зачем? Все равно они не станут искать какой-то телефон. Убийц и то не ищут, а вы говорите». «В таком случае ваша дочь лишается приза», — сурово сказала я и отключила сотовый. «Что-то все делаете, куда-то звоните. Какая вы, однако, беспокойная», — заметил Конюков. Облаченный в темно-синий, почти черный костюм, он повязывал перед зеркалом галстук. «Давайте, Евгения Максимовна, расслабимся. Наемный убийца мертв, Тыртышная тоже». «Расслаблюсь, когда поймаю заказчика», — ответила я серьезно. «Вы что, не поняли из письма, что Тыртышная к убийствам не имеет отношения?» «Поясню. Она написала, что в случае ее смерти винит Хикматова. Написала полный отчет о своих с ним делишках. Что ж, коли на то пошло, она не написала, что винить надо также человека, посредничавшего в организации наемных убийств и покушений. Это было бы вполне логично – топить всех. Затейник принимал заказы через проверенных людей, известных в преступной среде. Или скажете, что Тыртышная относилась к тому бандиту с большим доверием, чем к безобидному Хикматову, который всего лишь отобрал деньги у сына ее босса? Кого бы вы испугались, Андрей Кондратьевич? Пособника палача или грабителя?» «Ну вообще, вы верно говорите», – кивнул Конюков. «Но, может быть, есть объяснение ее поступку. Не знаю, какое, правда». «Объяснение одно», – буркнула я. «Заказчик не Тыртышная. Чтобы выяснить, кто, я выйду на посредника и вытрясу из него всю душу, если потребуется. Надо бы еще поговорить с секретаршей Портняжного. Вдруг она даст какую-то зацепку. Травил-то не наемник, а человек из офиса. Это потом он уже нанял киллера, сообразив, что сам не справится». «Кто же это может быть?» – удивленно спросил клиент, повернувшись ко мне. «Тот, кому это все выгодно, или человек, желающий отомстить всем вам за что-то», – ответила я. «Кто у вас в банке остался из претендующих на пост председателя правления?» Конюков с озабоченным лицом начал перечислять. «Начальница департамента по связям с общественностью? Нет. Ее Портняжный обхаживает как дочь. Никаких конфликтов. Зарплата больше, чем у меня. К председательскому посту не лезет. Ей бы только с секретаршей лясы точить, да чаи гонять. Другие кто? Начальник департамента по работе с ЦБ Ерофеева вообще безвольная личность. Ей что скажут, то и делает. Она ни на что подобное не способна. Бухгалтера и главный, и зам им до председательского поста, извините, как до Китая раком. Остаются юристы. Это вообще смешно. Я ни на кого не могу подумать». «Тогда будем проверять всех», – вздохнула я. У Конюкова зазвонил сотовый, и он ответил притворно радостным голосом. «Здравствуйте, Генрих Августович. Как ваше здоровье?» Пауза. «А мое отлично. Вот выписываюсь». Снова продолжительная пауза. Слушая собеседника, он то хмурился, то делал удивленное лицо, а в конце с недоумением воскликнул. «Когда же я говорил, что собираюсь отказаться от кресла председателя правления. Нет, я никогда, только если в бреду или маразме. Хорошо. Да, приступить к работе я смогу прямо с завтрашнего дня. У меня, конечно, больничный, но я уже с ума схожу от безделья. Закончив разговор, Конюков растерянно посмотрел на меня. Представляете, звонил Портняжный и пригрозил, если я откажусь от должности председателя, он меня выкинет на улицу и позаботится, чтобы я хорошую работу больше никогда не нашел. Откуда он догадался, что я хотел отказаться? Подслушивает, что ли? Я без разговоров достала из сумки детектор излучений и походила по палате, проверяя ее на наличие жучков. Везде прибор фиксировал только стандартную частоту электросети и ничего более. Все чисто, Андрей Кондратьевич. Портняжный, конечно, мог за километр отсюда установить лазерный считыватель, который считывает информацию с колебаний оконного стекла. Но для чего ему так тратиться? Чтобы послушать, сомневаетесь ли вы, быть или не быть вам председателем? «Хватит вам надо мною издеваться», — надулся он. Его слова заглушил рингтон для сотовых «Джентльмены удачи». Я убирала детектор в сумку и, не понимая, почему Конюков не отвечает, повернулась. Слова, готовые слететь с языка, застряли в горле. Ожил сотовый наемного убийцы. Стремглав, я кинулась к компьютеру и отослала юзеру сообщение, чтобы он, используя ресурсы информационно-аналитического центра ГУВД, попытался запеленговать разговор. Отправив сообщение, я дождалась, когда неизвестный перезвонит, и тогда ответила, имитируя голос убийцы, слышанный мной на крыше. «Да, привет, затейник!» В бодром голосе говорившего мужчины слышалось как бы поскрипывание в окончании слов. «В план нужно внести небольшие коррективы. Но ты не парься, и спрос заказчика будет соответствующий, и тебе кусок пожирнее. Как? Задвигай дальше», – бросила я, изо всех сил напрягая голосовые связки. Копировать женщине мужской голос чрезвычайно трудно. Если бы пришлось сказать фразу длиннее, я, наверное, засыпалась бы, а он моментально просек бы подставу. Расклад типа такой. Чувачок с банка выписывается из больницы. Он с охранницей. От этой суки могут быть проблемы. Усек, затейник? Придумай что-нибудь для нее. Ну че? Он затих, потом протянул неуверенно. Эй, мужик, ты сам на себя не похож. Что, проблемы с заказом? Ты отказываешься? Нет, все путем, ответила я. На том конце повисло молчание. Потом связь резко оборвалась. Я не уставала удивляться, каким прямо-таки звериным чутьем обладают матерые уголовники. Юзеру удалось засечь звонок, тот же район. Сомнений у меня больше не оставалось. Посредником был Тычков. Последнее доказательство я перезвонила по телефону высветившемуся на дисплее сотового киллера. Только звонила уже со своего сотового, в который вставила запасную сим-карту. Тычков осторожно ответил. «Да, я слушаю. Кто это? Какого хрена молчишь, мудила? Эй, педераст, позвонишь еще раз и будешь молчать. Я найду тебя, падла, и так распишу, что мама не узнает. Подыши мне, подыши». Голос тот же. «Припугнуть, что ли, чтоб занервничал? Хуже-то не сделаешь. Он и так подозревает, что затейник спекся». От этой мысли мои губы растянулись в улыбке. «Заткнись, придурок!» — рявкнула я на него. «Будешь гавкать, я тебе намордник надену». «Че, да ты кто, долбанутая? Да я тебя раком поставлю!» — заверещал Тычков, разъяряясь. «Я та сука, которая может доставить беспокойство», — ответила я спокойно. Затейник получил свое. Я выпотрошила его, как свинью. Очередь за тобой. Тычков замычал что-то нечленораздельное и отключил сотовый. «Там машина за нами приехала. Пойдемте», — позвал меня Конюков. Он забрал сумку со своими вещами и двинулся к выходу. Я его остановила и отобрала ее, приказав оставаться в палате. «Я сама схожу, проверю машину, а потом позвоню вам. Строго следуйте моим инструкциям». Конюков послушно заперся в палате, а я спустилась вниз к машине, которую за нами прислал портняжный. На улице продолжал моросить дождь. После несусветной жары воздух, остуженный ливнем, казался холодным и неуютным. Шагая по мокрому асфальту, я на ходу застегивала джинсовку. Прохладительных процедур на сегодня для меня было достаточно. Черный BMW M5 стоял на площадке недалеко от входа под светом фонаря наружного освещения. Двигатель включен и работал на холостых оборотах. За рулем шофер, молодой парень в черном костюме с аккуратной прилизанной гелем прической. Он вышел и открыл для меня багажник, посмотрел с сомнением и спросил: «А где Андрей Кондратьевич?» «Сейчас будет», – пообещала я, сунула вещи в багажник, а затем достала из кармана джинсовки зеркальце на телескопической ручке. «Не против, если я проверю машину?» «Как проверите?» – спросил он, не понимая. Я отстранила его и занялась делом. С машиной был полный порядок. «Что, думаете, в машине бомба?» – с ехидством спросил шофер. «Как же ее подсунули?» «Я из гаража сразу сюда. Может, и меня проверите? Вдруг бомба на мне?» Не обращая внимания на его подколки, я потребовала у него номер сотового. Потом велела поставить машину боком ко входу. Он начал было роптать, но я предложила позвонить портняжному и выяснить, должен ли он меня слушаться или нет. Звонить шефу водитель не решился, а просто сделал, что от него требовалось. Я вернулась в палату, проверив по дороге на всякий случай лестницу. Из палаты мы вышли вместе с Конюковым. Я шла первой, готовая к любым неожиданностям. Прикинув по времени, позвонила шоферу и приказала перегнать машину к черному ходу прямо за угол. «А вы не переигрываете?» – спросил Конюков неуверенно. «Киллер же мертв». «Долго ли найти другого?» – бросила я, доставая отмычки. Тыртышная стала председателем правления, и ее убили. Вы теперь председатель правления. Кроме того, я 10 минут назад разговаривала с посредником, принимавшим меня за киллера. Он предлагал за хорошее вознаграждение встретить вас из больницы. Что, разве это не повод для беспокойства? Сейчас доеду с вами до квартиры, а потом сразу трясти посредника. Ё-моё! А, наверное, я рано согласился на председательский пост. Вы же сами говорили, что осталось только кое-что проверить, а теперь выясняется, что все только начинается. С недовольным выражением лица Конюков встал передо мной в тамбуре, рядом с черным ходом. Как это понимать? Я присела перед замком и пробормотала: «Не волнуйтесь, Андрей Кондратьевич. В ближайшее время я решу все ваши проблемы». «А я вот что-то волнуюсь, Евгения Максимовна, волнуюсь», — понизив голос, проговорил Конюков, наблюдая, как я открываю замок. Несколько несложных движений, и дверь открылась. БМВ стоял, как и положено. Прикрывая, я вывела клиента, усадила на заднее сиденье и сама следом втиснулась рядом, приказав шоферу: «Поехали. Сейчас из въездных ворот и направо». «Я знаю дорогу», – буркнул он. «Нет, не знаешь», – заверила я. «Сегодня едем по новому маршруту».